Глава восьмая. Когда Кроу добрался до дома, было чуть больше 7 вечера. В прихожей он наткнулся на Грейс. Та стояла в дверях кухни, грозно упираясь руками в бока. «Обед давно остыл». «Я сыт. Поел со Стивом». «Как у него дела? Давненько мы его не видели». «Нормально». «И что ты ел?» «Бифштекс с картошкой». Кроу изобразил сытую улыбку. «Опять врешь. Ну да ладно, от ужина ты у меня не отвертишься». Она натянула пальто. «Дойду до магазина, вернусь через час. Все почти готово. И не вздумай уйти голодным». Едва за ней захлопнулась дверь, Кроу поднялся в спальню и, переодевшись, взял с полки книгу. «Эбби у бабушки, Алиса где-то шатается. Есть шанс хотя бы час побыть в одиночестве». Он растянулся на кровати, прикрыл глаза и попытался расслабиться, стараясь не обращать внимания на боль. Это ему почти удалось. Но долгий, нетерпеливый звонок в прихожей разрушил все его планы. Джессика Кроу переступила порог как хозяйка. «Дорогой, я по тебе ужасно соскучилась». «Зачем пришла?» «Последнюю неделю только о тебе и думала. Решила зайти, узнать, как ты». «Сколько ты хочешь?» «Нисколько. Пойди-ка сюда. Будь хорошим мальчиком, ну уже, малыш». Поманив его, Джессика ухмыльнулась. Сукин сын специально держится на расстоянии, думает, это его спасет. Сняв накидку, она взмахнула ей. «Помнишь этот запах? Ты же ведешься на него, как щенок». «Сколько?» Она бросила накидку на стул. Упрямый осел. Вечно все портит. Делает вид, что ему наплевать. «Почему ты со мной так груб? Нам надо поговорить. Спокойно обсудить наши отношения. Сколько еще ты собираешься дуться?» «Нет никаких нас». «Опять решаешь за двоих. Не хочешь узнать мое мнение?» Джессика прошла мимо него и направилась в кабинет. Уселась на край стола Кроу, закинув ногу на ногу. Он остановился в дверях, оперся плечом о косяк. «Сколько тебе нужно на этот раз?» «Я пришла не за деньгами». «Неужели?» «Мне нужен ты». Он молча усмехнулся. «Не смей делать такое лицо!» Взвилась она. «Знаешь же, как меня это бесит!» Проведя пальцами по увесистому пресс-папье, Джессика заметила, что Кроу напрягся и выгнула спину от приятного, жгучего чувства внизу живота. Чековая книжка в столе. Привычки он редко меняет. Решил расстаться с деньгами? Подойдет. «Да иди же ты сюда! Я всего лишь хочу дотронуться до тебя. С каких пор ты стал таким трусом? Боишься женщин?» «У тебя минута. Называй сумму или уходи. Меня ждут в другом месте». «Дай мне 10, и ты забудешь о своих делах». Она склонила голову на бок, откинув волосы с шеи. «Где мой ласковый Нед? Я требую, чтобы он вернулся». Кроу наконец сдвинулся с места, но подошел не к столу, а к шкафу, где на полке стояли часы. Развернул их. Время пошло. Спектакль, на который Ада достала билеты, произвел в Сиднее небывалый фурор. Эта пьеса считалась одной из лучших постановок послевоенного времени, критики находили в ней необходимый обществу катарсис. Алису переполняли эмоции. «Ада, если бы не ты, я бы никогда на него не попала. Это было чудес...» Поток ее восхищения оборвался на полуслове. Алиса застыла у машины, стоявшей у ее дома. Треснула кулаком по капоту. «Не думаю, что хозяин будет рад вмятинам», — проговорила Ада, с трудом преодолев удивление. «Это опять она!» Лицо Алисы исказилось от гнева и страха. Она ринулась к двери, выхватив из сумочки ключи. Ада поспешила за ней. «Постой, кто она?» «Джессика, бывшая жена Нета!» Алиса победила замок и ворвалась в дом. Из кабинета донесся истерический вопль. «Не будь ребенком!» Ада схватила Алису за руку. «Не спеши. Давай сначала разберемся, что происходит». В кабинет они вошли вместе. Агрессивный имбирный аромат с нотой жгучего перца заполнил всю комнату. Ада усмехнулась. Похоже, Джессика вылила на себя весь флакон. Кроу стоял у книжного шкафа, она в 2 ярдах от него. «Думаешь, так просто избавиться от меня? Выкинуть, как ненужную вещь? Я не позволю!» Алиса рванулась вперед, удержав ее, Ада прошептала. «Подожди, я должна это увидеть. Он сам о таком не расскажет». Они остались стоять у двери. Ада, не отрываясь, разглядывала Джессику. Та дрожала от кровожадного бешенства. Еще секунды и вцепится когтями в безразличное лицо Кроу. Одна надежда, что он увернется. Но уже на следующем слове ее голос внезапно зажурчал. «Нэти, солнышко мое, я понимаю, что опять не права. Ты же знаешь, как это со мной бывает. Выхожу из себя и не могу ничего поделать. Просто не могу остановиться. Но я так хочу вернуть тебя и все исправить. Ты все еще любишь меня, я же вижу». Кроу молча помотал головой. «Это неправда. Мы должны быть вместе. Ты уже достаточно меня наказал. Я никому не нужна, меня все бросили. Даже ты. Малыш, пожалуйста, обними меня, как раньше. Дай нам шанс. Мне ужасно плохо. Ты хочешь, чтобы я расплакалась? Умоляла тебя? Встала перед тобой на колени? Я встану!» Говоря это, она маленькими шагами приближалась к нему. Он закрыл глаза и потер лоб. Алиса вырвалась из рук Ады, подлетела к Джессике. «Убирайся! Немедленно!» Та, наконец, заметила ее, расплылась в притворной улыбке. «Алиса, девочка моя, как хорошо, что ты здесь. Ты все еще сердишься на меня. Ты меня не слышала? Пошла отсюда, вон!» Ада встала между ними. Джессика смерила ее взглядом и скривилась. «Это еще кто? Не твое дело!» — выкрикнула Алиса, пытаясь добраться до нее. Кроу быстро подошел к столу, достал чековую книжку. Черкнул ручкой и протянул Джессике чек. «Забирай и уходи. Останешься, не получишь ничего». Джессика развернулась к нему. Он смотрел на нее истощенным, абсолютно безжизненным взглядом. Могло показаться, что происходящее его совсем не трогает, но у Ады сомнений не было. Он с трудом избегает того, во что втягивает его эта женщина. А та знает, что делает, и верит в свои силы. Видимо, в прошлом это ей не раз удавалось. Ткнув в Аду пальцем, она медленно проговорила. «Я хочу знать...» «Кто это?» Кроу поднес чек к ее глазам и отступил, собираясь его порвать. «Ладно, давай!» Джессика одним движением выхватила чек и прижалась к Кроу. Обвела рукой его шею, впилась в губы. Он на секунду застыл и лишь затем отпрянул. Вытер рот тыльной стороной ладони. Алиса рванулась к Джессике, но на этот раз Ада держала гораздо крепче, иначе драки не миновать. А это уж точно лишнее. Джессика одарила их презрительным взглядом и посмотрела на Кроу. «Наш разговор не окончен. Мы продолжим, когда нам не будут мешать». Задрав подбородок, она направилась к выходу. Когда в прихожей захлопнулась дверь, Кроу глянул на Аду. «Простите за эту сцену». Ада с легкой улыбкой кивнула, видя, с каким болезненным напряжением он ждет ее реакции, но решила ничего не говорить, сперва все обдумать. «Как провели вечер?» — спросил он. Алиса не дала ему сменить тему. «Зачем она здесь? Не хочу видеть эту мразь в нашем доме. Ты все забыл? Все простил?» Кроу обнял ее, гладя по голове. «Лис, успокойся. Она не вернется». Алиса оттолкнула его. «Помнишь, что ты обещал?» «Помню». «Но ты ее снова пустил. Говорил с ней наедине». «Она пришла за деньгами». Алиса всхлипнула и прижалась к его груди. «Как же ты не понимаешь? Она пришла за тобой». «У нее ничего не выйдет». «А если ты ошибаешься?» Кроу взглянул на Аду, словно прося о помощи. Она потянула Алису к себе. «Я понимаю, все очень серьезно. Мы разберемся с этим. Обязательно. Но не сейчас». «Как?» Алиса повернула к ней мокрое от слез лицо. «Она с ним не справится. Ада, ты не знаешь, что она сделала? Тогда и все удалось, она почти убила его. Ты обещала мне великолепный ужин. Не лишай меня удовольствия. Идем». Алиса неохотно пошла за ней. Кроу благоразумно отстал на несколько шагов. «А где Эбби?» — спросила Ада, когда они вошли в столовую. «У бабушки. Хорошо, что она не видела этого». Алиса кинула на Кроу гневный взгляд. Он сел за стол, молча слушая упреки. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом», — предложила Ада. Алиса упрямо помотала головой. «Он обещал, что забудет о ней. Обещал!» Разве ему мало досталось? Хочешь добавить? Не хочу!» В столовую заглянула Грейс. «Все в сборе! Отлично! Мисс Гиллард, скажите ему, что он должен есть. Он морит себя голодом!» Потеряв терпение, Кроу вскинул глаза к потолку. Ада взглянула на него со спокойной улыбкой. «Так бывает. Это древний инстинкт. Когда мы воюем или спасаемся бегством, нам не до еды». «И что, по-вашему, делаю я?» — спросил он. «И то, и другое. Не вы один». Он отвернулся. «Хотите, чтобы я вам врала?» «Нет. Обсуждение моей персоны — единственная тема для разговора». «Предложите другую? О чем вы хотите поговорить? О музыке?» Подойдя к нему, Алиса пригладила его волосы. «Он в ней отлично разбирается». «Значит, мы будем говорить о ней», — улыбнулась Ада. «Но есть все-таки нужно», — сказала Грейс, не собираясь отступать. «Мы решим эту проблему первой. Она не самая сложная». Ада посмотрела на Кроу. «И какую музыку вы любите?» «Подождите, не отвечайте. Дайте я сама угадаю. Джаз?» «Это было несложно», — ухмыльнулся он. «Я назвала то, что нравится мне. Что скажете об Эллингтоне?» «Он гений». «В 43-м я попала на его концерт в Карнеги-холл. Для меня это стало событием, хотя критики приняли его не очень хорошо. По мне, так они просто ничего не поняли». «Как вы оказались в Штатах?» «Это был мой единственный отпуск за всю войну». Разговор о музыке увлек Кроу настолько, что он не заметил, как съел приличный кусок запеченной утки. Грейс, стараясь его не отвлекать, заменила пустую тарелку десертом из глазированной вишни в клубничном соусе с каплей рома. Той хватило, чтобы придать угощению не только изысканный вкус, но и соблазнительный запах. Все уже почти доели, когда в столовую ворвался Мел. Мальчишка накинулся на еду с энтузиазмом голодного зверя, чем заслужил одобрительную улыбку Грейс. Очень скоро в его тарелке не осталось ни крошки, а на десерт он потратил не больше 2 минут и в итоге обогнал всех. Выпив по бокалу вина, они перебрались в гостиную. Та показалась Аде весьма уютной, несмотря на изобилие темных тонов. В глубине располагалась длинная барная стойка. Четкие прямые линии, ни одной лишней детали. Рядом с ней, как лодки у пристани, стояли 3 высоких стула. А черное пианино возвышалось в углу величественным кораблем, плывущим из далекого прошлого. Оно, несомненно, было очень старым, но содержалось в идеальном состоянии, как, впрочем, и все остальное в этой комнате. Кроу выбрал крайние стулья подальше от всех. Ада и Алиса устроились на бархатном диване с удобными подлокотниками, а Мел развалился в кресле. Вероятно, в своем любимом. Он поспешил занять его первым. Пока все рассаживались, Кроу достал пластинки для патефона. «Что будем слушать?» «Лучше сыграй сам», — попросила Алиса. «В другой раз». «Ну, пожалуйста, Нед, Ада должна это услышать. Сыграешь?» Он взглянул на Аду и, немного подумав, кивнул. Алиса радостно повернулась к Мелу. «Принеси его, только будь осторожен». Мальчишка вскочил и вылетел из комнаты. «Уронишь? Убью!» — крикнул ему вдогонку Кроу. «Что меня ждет?» — спросила Ада. «Не спеши», — улыбнулась Алиса. «Сейчас все увидишь сама». Мел вернулся через несколько минут и протянул Кроу обшитый черным бархатом футляр. Внутри лежал серебристый саксофон. Скрывать своего восторга Ада не стала. Кроу поднес саксофон к губам, закрыл глаза и на мгновение замер. В следующий миг музыка пронзила вселенную, раскрывая ее для всех, кто находился в комнате. Звук, рожденный слиянием музыканта и саксофона, неудержимо взмывал и, достигнув пика, устремлялся вниз, уходил за вихрением, выбивал любую опору, погружая каждого, кто слышал его, в наполненную пустоту. Уничтожал время, заставляя течь во всех направлениях сразу. Нет прошлого, нет будущего, нет ничего отдельного. Следуя движениями, Кроу, подчиняясь его воле и существуя вне ее, являлась безграничная нежность и сила. Плечи, откинутые назад, длинные пальцы на серебре, сердце, закрытое от всего и распахнутое мгновением, стали одним целым. Этот поток заполнил собой все вокруг, взлетел последний раз и внезапно умер, оставив глубокую боль. Боль, которую невозможно испить до конца, и безусловную свободу здесь и сейчас, в любой момент времени, в каждой точке пространства. Ада долго не могла прийти в себя, смотрела, не отрываясь на охваченное музыкой лицо Нейтана, когда он открыл глаза, их взгляды встретились. Он встал, осторожно опустив саксофон на стойку. «Принесу еще вина». Нейтан вышел из гостиной, выждав минуту-другую, Ада отправилась за ним на кухню. Он сидел на подоконнике, отвернувшись к окну. В белой рубашке с расстегнутым воротником и мягких домашних брюках, без привычного строгого костюма, он лишился части своей брони. Но Ада видела, сейчас это его совсем не волнует. «Не думаю, что после такого у вас болит голова», — сказала она. «Похоже, музыка вас лечит». Он повернулся и словно притянул ее взглядом. Ада подошла настолько близко, что могла ощущать тепло, идущее от его тела. «Я слышала нечто подобное всего несколько раз в жизни. И уж точно, не в исполнении детектива, да и адвокаты вряд ли на такое способны. Почему вы не занимаетесь только этим?» «Не хочу играть для кого попало». «Это значит, что вам захотелось сыграть для меня?» Он, не раздумывая, кивнул. Что означает выражение его потемневших глаз, Ада не поняла, но твердо решила, теперь она не позволит ему уклониться от того, что входило в их жизни, а ведь он обязательно попытается. Шел 10 час вечера. Мэл, сославшись на то, что завтра рано вставать, ушел первым. Грейс привела Эбби. Увидев Аду, малышка забралась к ней на колени и выложила все свои планы. Она станет великим капитаном, ну или врачом, раз уж Ада врач. Весело щебеча, Эбби то и дело поглядывала на Нейтана, ища его одобрения. И легко находила. Он с теплой улыбкой смотрел на нее. Алиса дождалась, когда ее пыл немного угаснет, и увела Эбби наверх. Той совершенно не хотелось спать. Минут 15 она боролась со сном, но, крепко прижав к себе плюшевого медведя, тихо засопела. Вернувшись, Алиса застала Аду и Нейтана в прихожей. Он надевал плащ. «Куда ты?» — спросила Алиса. «Когда придешь?» Он не ответил, поцеловал ее в лоб и вышел за дверь. «Вы поссорились?» Она расстроенно взглянула на Аду. «Нет, он просто сказал, что ему пора». Проводив всех желающих уйти, Алиса и Ада решили посидеть на открытой веранде. Прохладный воздух моментально прогнал их легкую усталость. Алиса протянула Аде пушистую шаль. «Накинь, не хочу, чтобы ты простыла». Укутавшись в мягкую шерсть, Ада ощутила приятный контраст между холодом, который веял в лицо, и теплом во всем теле. Алиса устроилась в кресле напротив. «Расскажи о Нейтане», — попросила Ада. «Какой он?» Подумав несколько секунд, Алиса ответила. «Не такой, как другие. Ему есть дело до того, что многие просто не замечают. Он добрый и ужасно упрямый. Вобьет себе что-нибудь в голову, решит и все. Никто не остановит. А еще... еще он бродяга. Мы иногда его так зовем». «Почему?» — удивилась Ада. Лицо Алисы стало тревожным. «Вернувшись с войны, он исчез. Сел в машину, уехал и пропал». Она замолчала, собираясь с мыслями. «И куда же его понесло?» — спросила Ада. «Мы не знали. И сходили с ума день за днем. Прошла целая вечность. Вестей от него не было. Тогда мы позвонили Стиву Райдеру. Они дружат с детства, вместе учились, вместе воевали. Он инспектор полиции. Мы успели познакомиться». Улыбнулась Ада и чуть плотнее закуталась в шаль. Алиса рассеянно протянула руку, чтобы сорвать с растения в углу засохший лист. Ада не торопила ее, видя, с каким трудом ей даются эти воспоминания. «Нед был совершенно один», — продолжила Алиса. «Больной. Неизвестно где. Стив отругал нас за то, что мы не позвонили сразу. Кинулся его искать. Это продолжалось больше 2 месяцев. И он его нашел». Алиса опять замолчала, переводя дыхание. «И где же пропадал наш скиталец?» — тихо спросила Ада. «Ездил по всей стране. Спал в машине и лесных хижинах, переезжал с места на место вдалеке от городов и людей, лишь бы его никто не трогал. Стив уговорил его вернуться, а Нед... он сказал, что вернулся бы сам. Но ты не поверила ему?» «Поверила, но он мог погибнуть. Болезнь могла доконать его. Могли напасть дикие звери, да и люди иногда опаснее диких зверей. И часто с ним такое случается? Один раз. Мы умоляли его больше никогда так не делать. Было столько слез. Я и Кэти, мы выплакали все глаза. Его мама больше месяца не желала с ним говорить. Нэт опять ее разочаровал. Она так ему и сказала, и он обещал. Но я вижу, его по-прежнему тянет уйти ото всех. Ада кивнула. Когда Нейтан находится рядом, подобное чувство посещает ее саму. «И все же что-то заставляет его остаться?» — заметила она. «Он всегда был таким?» «Нет, раньше он был веселым, заводным. Это все война, и это...» Не договорив, Алиса крепко сжала зубы и кулаки. «После контузии его комиссовали?» — спросила Ада, уводя разговор немного в сторону. Алиса помотала головой. «Он вернулся на фронт. Иначе его бы посчитали трусом и симулянтом». «Именно так и случалось», — грустно подтвердила Ада. «Но он и сам хотел. Только ничего не вышло, все закончилось в первом бою. Стив добился, чтобы его отправили в тыл. Нед до сих пор не может его за это простить. Но иначе бы он не выжил». Голос Алисы дрогнул. «Хотя, наверное, и не хотел выживать». «Почему ты так решила?» «Не знаю. Мне иногда кажется, что и сейчас он этого не хочет». «Как он попал на войну?» «Ушел добровольцем, когда немцы вошли в Париж. Не захотел остаться в стороне». «А кто такая Кэти?» «Родная сестра Нета. Мама Эбби. Она живет с вами?» «Когда она в Сиднее, да. Но сейчас Кэти в Англии, вернется в будущем году. Она еще одно разочарование для их мамы». «Почему?» «Не может усидеть на месте. Хватается то за одно, то за другое и быстро бросает. А из колледжа ее выгнали. За хамство и прогулы». «Оба бунтуют», — улыбнулась Ада. «Каждый по-своему. А в чем провинился Нет? Тетя много в него вложила. Надеялась, он станет известным музыкантом. Ты слышала, как он играет. Сначала он делал, как она хотела, а потом почему-то передумал и поддался в адвокаты. Затем и того хуже. Женился на Джессике, бросил все. Ушел на войну, уехал неизвестно куда. А когда вернулся, стал простым полицейским. Теперь частным детективом. Это его совсем не радует. А ты? Ты тоже разочарована в нем?» Алиса отрицательно покачала головой. «Я хочу, чтобы он просто жил. Чтобы его голова перестала болеть. Чтобы он не убегал от нас, даже в своих мыслях. Мои родители погибли, когда мне было 4 года. Тетя забрала меня к себе. Я была испуганной маленькой девочкой, чей уютный мир рухнул. Но рядом оказался Нет, и это все изменило. Он вернул мне детство. Катал меня и Кэти на плечах. Утешал, покупал нам игрушки и сладости. Прощал абсолютно все. Ему самому было всего 14. Мы жили в нашем собственном мире. Нет всегда был для нас героем и защитником. Заменил мне отца. Да и Кэти тоже. А теперь вот Эбби. В этом году он ее удочерил». Ада посмотрела на дождь. Едва начавшись, он быстро набирал силу. Наблюдая за ним, она глубоко задумалась. Трудные пациенты ее не пугали. Все они трудные. Искалеченные, войной озлобленные, иногда безнадежно потерянные. Но Нейтан был не таким. В нем ощущалась какая-то несокрушимость. Она держала на плаву, вопреки боли и страху, которые тянули ко дну. Воля к жизни и воля к смерти, почти равные по силе. «А его отец?» — спросила она. «Он умер в прошлом году. Каким он был?» «Разбитным», — улыбнулась Алиса. «Умел наслаждаться жизнью. Внешне Нет очень на него похож. Отчего он умер? Много пил и не мог остановиться. Или не хотел. И бесконечно изменял жене. Тетя часто плакала, проклинала его, но они всегда мирились. А после 50 у него начались проблемы с сердцем. Оно просто не выдержало такой разгульной жизни». «Нет его любил?» «Наверное. Сложно сказать. Их отношения были какими-то непостоянными. То так, то так. Но отец гордился им, когда был трезв». Немного подумав, Ада осторожно попросила. «Расскажи о его жене». «Бывшей!» — взорвалась Алиса. «Бывшей жене!» «О бывшей жене!» Охотно согласилась Ада, про себя заметив, что такое сочетание и ей самой нравится гораздо больше. «Она пиявка. Да ей волю сведет его в могилу, высосет всю жизнь. Нет ушел на войну не только из-за Парижа. Он ушел из-за нее. прочь от ее истерик, измены, злобы. Все это она называет любовью. Он мог остаться, но не захотел. Он любит ее? Алиса вскочила. Любил. Молю Бога, чтобы это было в прошлом. Но эта гадина не хочет его отпускать. Таскается за ним до сих пор. Они разведены, но она возвращается и возвращается. Ненавижу! Несмотря на злость, в ее глазах блестели слезы. Ада подошла к ней и ласково обняла за плечи. «Боюсь подумать, что случится, если тебя оставить с ней наедине. Я ее убью! Успокойся, теперь все будет хорошо. Не могу. Она специально приходит, когда Нэт один дома. И как ей только удается. Явись она при мне или Грейс, мы бы выставили ее в зашей. А он не стал бы мешать. Она это знает». «И ты знаешь». Ада заглянула ей в глаза. «В этом его решение. Он ее пустил».